Спустившись с Эредветрином, Турин тщетно искал Финдуилас и бродил в лесах у подножия гор, одичавший и чуткий, как зверь. Он обшарил все дороги, что вели на север к теснине Сириона, но он опоздал, ветер развеял все следы, а зима довершила его дело. Но вот как-то к югу от Тейглина Турин наткнулся на людей Дрефеля, что были окружены орками, и спас их, ибо не могли орки выстоять перед Гуртангом. Он назвался лесным дикарем, и люди умоляли его поселиться с ними. Но отвечал он, что не исполнил еще своего дела отыскать Финдуилас, дочь Орадрефа Наргофронского. И тогда Дорлас, предводитель лесных людей, поведал горестную историю ее смерти. Ибо люди Брефеля как-то на перекрестье Тейглина напали на орков, ведших пленников из Наргофронда, надеясь спасти несчастных, но орки тотчас же жестоко умертвили всех пленных, Финдуилас же они пригвоздили к дереву копьем. Так умерла она, вымолвив напоследок: «Скажите Мормегилю, что Финдуилас здесь». Потому ее погребли в кургане неподалеку отсюда и нарекли это место Хауд-эн-Эллет — могила эльфийской девы. Турин велел им провести его туда, и, увидев курган, впал в черное отчаяние, подобное смерти. Дорлас же, по черному мечу, слава о коем дошла даже в глушь Брефеля, а также потому, что Турин искал дочь короля, понял, что дикарь этот на деле Мормегиль из Наргофронда, который, по слухам, был никто иной, как сын Хурина из Дорломена. Потому лесные люди подняли Турина и принесли в свои хижины. Хижины эти размещались в лесу, на холме, обнесенном крепкой изгородью. Называлось это место Эфельбрандир на Амон-Обель. Ибо племя Халет уменьшилось из-за войн, а Брандир, сын Хандира, что ныне правил ими, был человек мягкого нрава, да к тому же хромой с детства, и верил он, что не битва, а скрытность спасет их от мощи севера. Потому весть, принесенная Дорласом, чрезвычайно испугала Брандира, а когда взглянул он на Турина, лежавшего на носилках, тень предчувствия омрачила его сердце. Тем не менее, тронутый горем Турина, он взял его в свою хижину и долго лечил, ибо искусен был во врачевании. С началом весны Турин исцелился от тьмы и выздоровел. И воспрял он духом, и подумал, что мог бы остаться в Брефеле, сокрытый ото всех, и избавиться от тени Рока, забыв о прошлом. Потому он взял себе новое имя — Турамбар, что в высоком наречии эльфов означает «властелин судьбы», и просил лесных людей забыть о том, что он чужой им и некогда носил иное имя. Все же не мог он совсем отречься от воинских дел, ибо не смирялся с тем, что орки могли появиться на перекрестье Тейглина, либо шнырять у Хауд-эн-Эллета. И стало то место для орков средоточием страха, так что они избегали его. Однако Турин отложил свой меч и вооружился луком и стрелами. Новые вести о Наргофронде пришли в Дориаф, ибо те, кто уцелел после разгрома и разорения и пережил в дебрях суровую зиму, в поисках убежища явились к Тинголу, и стражи провели их к королю. Иные говорили, что все враги отступили на север, иные, что Глаурунг по-прежнему обитает в чертогах Наргофронда, одни твердили, что Мормегиль жив, другие, что он обратился в камень под чарами дракона. Но все в один голос говорили, будто бы многим в Наргофронде еще до конца его было известно, что Мормегиль на деле был Турином, сыном Хурина из Дорломена. Морвен была вне себя от горя, и, вопреки совету Мелиан, одна отправилась в дебри, дабы разыскать сына или хотя бы верные вести о нем. Тингол послал за ней Маблунга с отрядом закаленных воинов, чтобы отыскали и сберегли ее, а также разузнали все, что можно. Ненор, однако, приказано было остаться, но в ней жил бесстрашный дух ее рода, и вот в недобрый час, надеясь, что Морвин вернется, если увидит, что дочь ее готова разделять с ней опасность, Ненор оделась в мужской наряд и воинам Тингола отправилась в злосчастный этот поход. Они отыскали Морвин на берегу Сириона, и Маблунг умолял ее вернуться в Менегрод. Но казалась она словно не от мира сего, и невозможно было ее переубедить. Тогда же обнаружили Ниенор, и, несмотря на веление Морвен, она отказалась вернуться. И пришлось Маблунгу провести их к потайным переправам на полусветном озерье. И они переправились через Сирион. И вот после трех дней пути пришли они к Амон-Этер, холму разведчиков, который много лет назад с великими трудами воздвигали в одной лиге от врат Наргуфронда по велению Фелагунда. Затем Маблунг оставил нескольких всадников с Морвен и Ниенор, запретив им двигаться дальше. Сам же, не увидя с холма ни одного признака врага, со своими разведчиками бесшумно спустился к Нарогу. Но Глаурунгу ведомо было все, что они предприняли, и вот он, пылая гневом, спустился к реке и лег в нее. Поднялся пар и мерзкий дым и ослепил Маблунга и его спутников, а Глаурунг тем временем переполз через Нарог. Видя приближение дракона, воины, оставшиеся на Амон-Этере, хотели увести Морвен и Ниенор и бежать с ними назад, на восток, но ветер окутал их плотным туманом, а кони обезумели от драконьего зловония и не слушали узды, и метались то туда, то сюда, так что многие всадники до смерти разбились о деревья, а других кони унесли невесть куда. Так обе женщины сгинули, и ни одна весть о Морвен не достигала с тех пор до Риафа. Конь Ненор сбросил ее, но она не была ранена и вернулась к Амон-Этеру, чтобы там дожидаться Маблунга. Так она выбралась из тумана на солнечный свет и, обратившись к западу, взглянула прямо в глаза Глаурунга, чья голова лежала на гребне горы. Некоторое время воля Ненор противилась воле дракона, но тот пустил в ход свои чары и, узнав, кто она, вынудил ее не отводить взгляд и наложил на нее заклятие безмерной тьмы и забвенья, так что она не помнила ни того, что было с ней прежде, ни названий всему, что существует в мире, и многие дни не могла она ни видеть, ни слышать, ни пошевелиться по своей воле. Тогда Глаурунг оставил ее на Амон-Этере и вернулся в Наргуфронт. Маблунг, который отважно исследовал чертоги Фелагунда, покинутые драконом, по возвращении Глаурунга скрылся и вернулся на Амон-Этер. Когда он взобрался на вершину, солнце уже зашло и наступила ночь, и не нашел он никого, кроме Ниенор, застывший под звездным небом, как одинокое изваяние. Ни слова не сказала она, ни звука не слышала, но следовала за ним, когда он брал ее за руку. И Маблунг, опечаленный, увел ее прочь, хотя и казалось ему это напрасным, ибо оба они, оставшись без помощи, были обречены. Но их отыскали трое спутников Маблунга, и все они медленно двинулись на северо-восток, за Сирион, к рубежам Дориафа, к охраняемому мосту, там, где в Сирион впадал Эс-Галдуин. Чем ближе подходили они к Дориафу, тем быстрее восстанавливались силы Ниенор. Но она все еще ничего не видела и не слышала, и шла как слепая, туда, куда ее вели. Когда же, наконец, подошли к рубежам Дориафа, она сомкнула свои широко раскрытые глаза и уснула. Эльфы уложили ее на землю и сами заснули, забыв об осторожности, ибо были крайне измождены. Тогда напали на них орки, что частенько бродили у рубежей Дориафа, подбираясь настолько близко, насколько хватало смелости. В этот миг к Ниенор вернулись слух и зрение. Вопли орков пробудили ее, она в ужасе вскочила и убежала, прежде чем они успели приблизиться к ней. Орки бросились в погоню, а эльфы погнались за орками и перебили их, прежде чем те успели причинить ей зло. Но Ниенор бежала от них. Словно обезумев от страха, мчалась она быстрее, чем дикий олень, и в беге задрала свои одежды и осталась ногой. Она скрылась в северной стороне, и эльфы потеряли ее из виду. И хотя долго искали ее, но не нашли ни ее следов, ни ее самой. Отчаявшись, Маблунг вернулся в Дориаф и поведал о случившемся. Опечалились Тингол и Мелиан. Маблунг же ушел прочь и долго искал вестей о Морвен и Ниенор, но тщетно. Ниенор же бежала в дебрях, пока не иссякли силы. Тогда она пала оземь и заснула, а когда пробудилась, было солнечное утро, и она радовалась свету, словно видела его впервые. И все, что не попадалось ей на глаза, казалось новым и незнакомым, ибо она ничему не знала названия. Она не помнила ничего, что было прежде, кроме тьмы и тени ужаса. И потому бродила чутко, словно загнанный зверь, и изголодалась, так как пищи у нее не было, а она не умела добывать ее. Она добралась до перекрестья Тейглина и прошла его, ища убежище под могучими деревами Брефеля, ибо была в вечном страхе, и издавалась ей, будто тьма, от которой она бежала, вновь овладевает ею. С юга пришла громыхавшая буря, и в ужасе рухнула Ниенор у кургана Хауд-эн-Эллет, и затыкала уши, чтобы не слышать грома, а дождь хлестал ее и промочил насквозь, и лежала она, как умирающий зверь. Там и нашел ее Турамбар, что пришел к перекрестью Тейглина, услыхав, что будто бы поблизости бродят орки. И когда при взблеске молнии увидал он мертвую, как почудилось ему, девушку на могиле Финдуилас, то был потрясен до глубины души, но лесные люди подняли девушку, а Турамбар укрыл ее своим плащом, и они унесли ее в ближайшую хижину, обогрели и накормили. Едва взглянув на Турамбара, она успокоилась, ибо показалось ей, что нашла она нечто искомое во тьме и не должна с ним расставаться. Однако, когда он спросил ее об имени, роде и несчастье, приключившемся с нею, девушка забеспокоилась, как дитя, сознающее, что от него требуют нечто, но не могущее понять, что именно, и разрыдалась. «Потому, — молвил Турамбар, — не тревожься, рассказ твой подождет, я же дам тебе имя и назову тебя Ниниэль, дева-слеза». Услыхав это имя, она покачала головой, но повторила: «Ниниэль». Было то первое слово, которое произнесла она с тех пор, как пало на нее заклятие тьмы, и таким навеки вечные осталось ее имя в памяти лесных людей. На следующий день ее понесли в Эфельбрандир, но когда пришли они к Димросту, дождливой лестнице, где текучий песок Целеброса бежал к Тейглину, на нее напала великая дрожь, отчего это место позднее было названо Ненгирев, содрогающаяся вода. Не успела Ниниэль оказаться в жилище лесных людей на Амон-Обеле, как ее начала бить лихорадка. Долго лежала она так, и женщины Брефеля ухаживали за ней, и словно ребенка учили языку. С приходом осени Искусство Брандера исцелило ее, и она могла говорить, но не помнила ничего, что случилось с ней до того, как Турамбар нашел ее на кургане Хауд-эн-Эллет. Брандер полюбил ее, но сердце Ниньэль отдано было Турамбару.